На этом я завершаю притчу, в которой содержится вся философия трансерфинга. Интересно, а что выбрал ребеныш? Это решать вам, уважаемый читатель. Для этого необходимо просто сказать себе, как он: «Я сын Бога». Просто позволить себе это и спокойно следовать дорогой единства души и разума. Если у вас есть то, что в трансерфинге именуется решимостью иметь и действовать, привратник в нужное время откроет нужную дверь, а внешнее намерение превратит мечту в реальность. Вот теперь подошло время ответить на вопрос, кем являюсь я сам. Я – никто. И в то же время я тот, кем являетесь вы, сын Бога. Господь Бог, Отец мой, выпустил меня погулять в этот мир. Люблю ли я Его? Слушаюсь ли? Это никого не касается. Я общаюсь со своим отцом непосредственно, сердцем, а не через решетку исповедальни. Я сам своим намерением формирую слой своего мира. И если это не мешает другим детям Бога, то я не обязан никому и ни в чем давать отчет. Наставлять на путь истинный тоже не мое дело. Для этого необходимо быть кем-то, а я – никто. Любой человек может надеть на себя маску якобы странника, просветленного, учителя и говорить всем, что знает, куда идти. Если ему поверят, он может собрать вокруг себя паству и лепить куличи в песочнице, глубокомысленно рассуждая о всяких духовных вещах. Но поскольку я – никто, мне неизвестно, куда идти другим. В трансерфинге говорится лишь о том, что все мы – дети Бога. Причем каждый, и только он сам, знает свой путь. И каждый имеет свободу выбора. Вы сами найдете свой путь, если будете прислушиваться к голосу своего сердца. Остальное – дело техники трансерфинга. Ну вот, кажется, все сказал. Пора брать посох и отправляться в дорогу. Нести свет знания во мрак невежества. Хотя подождите, ведь я – никто. И мне неизвестны те некие законы странников, упомянутые в письме. Значит, мне нечего терять. О счастье! Я свободен. Остаюсь.